«Ну-с, господа, имею честь рекомендоваться», — сказал он, весело улыбаясь и прохаживаясь по классу. «Прошу любить да жаловать. Надеюсь, что мы будем хорошими друзьями и не станем сердиться. Вы будете делать свое дело, а я свое. И все пойдет как по маслу. Я намерен первые часы употребить на чтение некоторых произведений, которые мне кажутся хорошими. Потом попрошу вас самих писать на темы, которые я задам. И в то же время мы будем учить историю русской литературы. Хороших сочинений у нас не то чтобы очень много, но и немало. Зато некоторые превосходны. Мы начнем с отрывков из «Мертвых душ» и «Ревизора». Прочтем один рассказ из «Записок охотника», несколько мест из «Кто виноват», и чтобы дать вам руководящий взгляд, прочту я отрывки из статей Белинского и статью «Капризы и раздумья». Потом мы начнем заниматься историей литературы, переберем по косточке всех писателей и писак, посмеемся, пошутим, попишем статейки и выучим таким образом многое. Я думаю, вы очень мало писали, и не все из вас умеют дельно излагать свои мысли. Вы не обижайтесь моим мнением. Я старый воробей, меня ростом да годами не обманете. Дудкис, помню я много курьезных сочинений. Знаю я письмо одного кадета к родителям. Начало письма было следующее. «Дрожайшие папенька и маменька, я, слава богу, здоров, только вывихнул руку, чего и вам желаю, но вы не беспокойтесь об этом. Далее незанимательно, денег просил. Может быть, и из вас многие пишут не лучше. Тем придется много работать». Носович сощурил глаза и посмотрел на нас. «Начнемте читать», — продолжал он. «Прошу не стесняться и тотчас же спрашивать меня, если попадутся непонятные вам выражения или мысли. Иначе я подумаю, что вы или все знаете лучше лучшего, или что вы просто любите процесс чтения, наслаждаетесь звуками моего голоса». Носович начал читать. «Я никогда ни прежде, ни после не слыхал подобного чтения. Носович не кривлялся, не декламировал, но каждая ловкая картинка, каждое меткое слово, каждая личность резко бросались в глаза. Глава о Плюшкине, описание сада, комнаты, личность самого хозяина совершенно выяснялись перед нами. Я в этот день впервые познакомился с произведениями Гоголя и сразу понял, что тут дело идет о действительной жизни, что это не сочинено. Кажется, тоже поняли и другие школьники. При звуках колокольчика все в классе приходили в движение, но в этот раз никто даже и не пошевелился. Носович дочитал главу через 5 минут после звонка. «До свидания, господа». Он приветливо кивнул нам головой и вышел из класса. Он относился к нам как к знакомым и ушел от нас как из гостей, не обратил внимания на звонок и сказал при уходе «до свидания». Эта незначащая фраза уже должна была иметь значение для нас, потому что другие учителя при звуках колокольчика, не досказав последней фразы до точки, хватали в охапку свои книги и удирали из класса при шуме и говоре учеников, как удирают дежурные офицеры из арестантской, куда они были назначены для занятия караула. В этих отношениях есть что-то нечеловеческое, и, несмотря на то, они царствовали в школе и никому не казались противными. «Какой он фигляр!» — сказал Воротницын. «А отчасти есть тот грех», — отвечал Розенкампф. «И зачем он приплел это кадетское письмо, о котором я 20 раз слышал прежде? И можно ли рассказывать такие глупейшие анекдоты? Этого не сделал бы даже Шпицын». Воротницын пожал плечами. «Не думает ли он в самом деле, что и мы не умеем писать?» — кричали школьники в одном углу класса. «Надо будет постараться отличиться, чтобы ему нос натянуть». «Еще другом нашим хочет быть, а прямо дураками нас называет», — волновались униженные и оскорбленные в другом углу класса. «Сам-то верно глуп. Вот мы ему покажем, что мы не дураки», — шумели третьи. «Экий живчик», — весело промолвил Калинин, и самодовольно передернул плечами. «Калинин воображает, что он сказал великую истину», — шепнул мне, смеясь, Воротницын. Но мне показалось, что Калинин ничего не воображал и просто, подобно другим школьникам, высказал то, что думал, что Насович действительно не фигляр, а живая и хорошая личность. Важнее всего было то, что он произвел на всех, кроме меня и Калинина, по-видимому, дурное впечатление. И между тем все были возбуждены и заботились о том, чтобы блеснуть перед ним и натянуть ему нос. 5 или 6 уроков посвятил новый учитель на чтение избранных статей, примешивая к чтению свои замечания и довольно полно излагая нам практические взгляды на жизнь. Когда последняя статья была дочитана, тогда он обратился к нам с просьбой написать статьи на темы. Тем задал довольно много. Главная была такая: описать какое-нибудь происшествие и впечатление, произведенное им на автора статьи. «Мне хотелось бы прочитать вам еще несколько произведений, а именно «Недоросля», отрывки из «Обыкновенной истории», из «Бедных людей» и из сочинений доктора Крупова. На все это нужно много времени, а потому, кто желает познакомиться с этими статьями, тот может оставаться по середам в классе после уроков. Я буду читать». Желающим оказался весь класс. На следующий урок мы подали Насовичу тетради со своими сочинениями. Он их отобрал и прочел лекцию из истории русской литературы. Это было введение, очень интересное и оживленное. «В следующий раз я дам вам отчет о ваших статьях», сказал он, прощаясь с учениками. Мы ждали с нетерпением этого дня, и у каждого вертелась в голове мысль,